80-е. Медленный ритм жизни и антипотребительство. Так мало продуктов производится местно, что практически все, что мы сейчас покупаем, было произведено где-то далеко. И доставка этого продукта до нас оставила неизгладимый отпечаток на окружающей среде. Покупая еду, одежду и подарки в местных магазинах, вы можете помочь сократить количество пластика. Некоторые люди объединили эти привычки в образ жизни, утверждая, что жить осознанно, чинить сломанные предметы, готовить пищу из сезонных продуктов поможет вам сохранить психическое здоровье и природу.